могу теперь петь, смело небо глядеть. Наступила в душе тишина, тьма сомнений ушла, раздается хвала, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил, и храни в свете дня, аллилуйя. И в небесном краю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. Я живу со Христом и борюсь со грехом, не страшусь лютой битвы огня. Бог дает благодать, грех и зло побеждать, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил, и храни в свете дня, аллилуйя. И в небесном краю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. Жизнь и хлеб Он дает, и пути бережет, утешает собой осеня. Враг недугов моих, клаца крови живых, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил, и храни в свете дня, аллилуйя. И в небесном краю эту песню спою, кровь Христа искупила меня. Если встречу грозу, на Иисуса гляжу, в нем надежда и крепость моя. Враг живет в темноте, я сокрыт во Христе, кровь Христа искупила меня. Искупил Он меня, искупил, и хранит свете дня, аллилуйя. И в небесном краю эту песню спою, кровь Христа искупила меня.